Дверь мне отворила незнакомая смеющаяся женщина в тельняшке. «Вы от Шахновичей? Вас послали за кофеваркой?» «Нет», — говорю я. «Ваша фамилия Азарх?» «Я Танин муж», — говорю. Вышла Таня с коричневым полотенцем на голове. Появилась дочка, бледная, с испуганными глазами. Сказала: «А, это папа». В квартире было шумно. Незнакомый лысый человек беседовал по телефону. Он то и дело повторял: «Это практического значения не имеет! Это практического значения не имеет!» Худой бородатый старик почти кричал: «Надеюсь, господа, тут все свои! Так что позвольте мне забыть о конспирации! Я должен передать кое-что Александру Исаевичу Солженицыну!» Дальше старик отчеканил хорошо поставленным голосом: «Я разрешаю Солженицыну опубликовать без купюр мою фронтовую поэму «Люська». Причитающийся мне гонорар я отдаю в фонд Солженицына. Упоминать при этом мою настоящую фамилию категорически запрещается. Мой псевдоним Андрей Колымский». На столах и подоконниках громоздились бутылки. Заметно пьяных не было, всех связывало что-то общее. Хотя здесь присутствовали не только евреи. Кто-то забирал неведомые подписи, размахивал зеленым блокнотом. На кухне в ряд стояли чемоданы. Это были одинаковые новые чемоданы с металлическими замками. Они вызывали у меня чувство безнадежности. На кровати валялась гитара, в разговорах мелькали слова «Авирх», «Хиас», «Берлинский рейс», «Таможенная декларация». Я чувствовал себя абсолютно лишним. Я даже обрадовался, когда незнакомая женщина поручила мне спуститься за чаем. Перед этим я выпил, мне стало легче. А в ряде спиртного написано десятки книг. О пользе ни единой брошюры. И мне кажется, зря. Прошло несколько часов. Таня упаковала забытый фотоаппарат. Маша дарила на память гостям черноморские камешки. Они несколько раз подходили ко мне. Мы произносили какие-то бессмысленные слова. «Не скучай, пиши, все будет хорошо». Я знал, кошмар начнется завтра. Я еще подумал, зато мне достанется выпивка. Маша сказала: «А нам выдали доллары, хочешь посмотреть?» «Хочу». Потом обсуждалось какое-то сообщение израильского радио. Люди приходили, уходили, Таня записывала адреса и поручения. Не обошлось без скандала. Лысый парень напился и выкрикнул: «Что? Бежите с тонущего корабля?» Ему заметили: значит, корабль тонет. И это мы слышим от члена партии. «Я беспартийный, но обидно, что выпускают только евреев». «Разве ты не еврей?» «Еврей», — ответил лысый. Я выбрал момент и сказал: «Таня, будешь в Америке, разреши Карла Профера. Он собирается издать мою книгу. Сказать, чтобы сдавал? Ну и побыстрее. Терять мне нечего. Я тебе все напишу между строк». Потом кто-то сказал, что уже 6. Все, 6. Надо было ехать в аэропорт. Надо было ехать в аэропорт, Денис. Мы заказали несколько такси, сели, доехали почти одновременно. Таня и Маша сразу ушли за барьер оформлять документы. Мы бродили по залам. Кто-то захватил из дома бутылку водки. Ко мне подходили: «Молодец, что не падаешь духом». Я отвечал: «Женюсь по новой, всего за дело, кучу ребятишек». Кивали головой, удивлялись. Таня 4 раза подходила к барьеру, передавала мне вещи, задержанные таможней, в том числе янтарные бусы, мою армейскую фотографию, роман Гладилина с дарственной надписью. Это очень рассердило лысого. «Что за фокусы? Где справедливость?» Ему возразили: «Будь справедливость, тогда зачем уезжать?» Я снова выбрал момент, говорю: «Таня, как ты думаешь, мы еще увидимся?» «Да, я уверена. Совершенно уверена». «Тогда, может быть, я поверю, что Бог есть. Мы увидимся. Бог есть». Мне бы хотелось ей верить. Я готов был поверить. Но почему я должен верить именно сейчас? Я же не верил, когда она говорила, что Альберто Моравия хороший писатель. Затем мы все поднялись на какой-то балкон, смотрели, как Таня и Маша заходят в автобус. Время остановилось. Эти несколько секунд я ощутил, как черту между прошлым и будущим. Автобус тронулся. Теперь можно было ехать домой, не прощаясь. 11 дней я пьянствовал в запертой квартире. Трижды спускался за дополнительной выпивкой. Если мне звонили по телефону, отмечал: не могу говорить. Отключить телефон не хватало решимости, вечно я чего-то жду. На четвертый день пришла милиция. Утром в дверь постучали, хотя звонок работал. К счастью, была наброшена цепочка. В дверном проеме блеснул лакированный козырек. Я не боялся милиции, просто я не мог разговаривать с властями. Один мой вид все стоил. Я спросил: в чем дело? Предъявите ордер. Существует закон о неприкосновенности жилища. Милиционер с угрозой: ордер не проблема. И сразу же ушел. А я вернулся к моим бутылкам. В любой из них таились чудеса. Прошло 20 минут, что-то заставило меня посмотреть в окно. Через двор шагал наряд милиции. По-моему, было человек 10. Я слышал их тяжелые шаги на лестнице. Потом они звонили резко и нетерпеливо. Я не реагировал. Что они могли сделать? Взломать старинную петербургскую дверь? На шум сбежалась бы вся улица Рубинштейна. Милиционеры топтались на площадке около часа. Один из них прокричал в замочную скважину: дайте разъяснение по ниже перечисленным статьям Уголовного кодекса. Притонодержательство, тунеядство, неповиновение властям. А здесь и без тунеядства. Статей было так много, я решил об этом не думать. Милиционеры все не уходили. Кто-то из них оказался хорошим психологом. Постучал в дверь и крикнул: можно попросить стакан холодной воды? Видимо, рассчитывал на мою сентиментальность или на чудодейственную силу абсурда. Я не реагировал. Наконец, милиционеры сунули под дверь листок бумаги и ушли. Я видел, как они пересекают двор. На этот раз я их пересчитал. 6 козырьков поблескивало на солнце. Бумага оказалась повесткой, которую я разглядывал 3 минуты. В конце говорилось: явка обязательна. Фамилии следователя не было, названия дела не было тоже. И даже не было указано, то есть свидетель, ответчик или пострадавший. Не было даже номера комнаты, только время и дата. Я знал такие повестки, недействительные. Я ее кинул, повестку, в мусорный бак. Милиция там приходила еще 4 раза. Я всегда узнавал об этом заранее. Меня предупреждал алкоголик Смирнов. Генка Смирнов был опустившимся журналистом. Он жил напротив моего дома. Целыми днями пил у окна шартрез и с любопытством поглядывал на улицу. Я жил в глубине двора, на 5-м этаже, без лифта. От ворот до нашего подъезда было 100 метров. Если во двор заходил наряд милиции, Смирнов отодвигал бутылку, звонил мне по телефону и четко выговаривал единственную фразу: бляди идут. После чего я лишний раз осматривал засовы, уходил на кухню. Когда милиция удалялась, я выглядывал за портьеры. В далеком окне напротив маячил Смирнов. Он салютовал мне бутылкой. На 11-е сутки у меня появились галлюцинации. Это были не черти, а примитивные кошки. Белые и черные, серые. Затем на меня пролился дождь из червяков. На животе образовались розовые пятна. Кожа на ладонях стала шелушиться. Выпивка кончилась. Деньги кончились. Передвигаться и действовать не было сил. Что мне оставалось делать? Лечь в постели, укрыться с головой и ждать? Рано или поздно все должно было кончиться. Сердце у меня здоровое, мотор хороший. Жаль, что нету тормозов. А останавливаюсь я только в кювете. Я укрылся с головой и затих. В ногах у меня копошились таинственные липкие гады. По одеялу строем маршировали цифры и буквы. Временами из них составлялось короткое предложение. Один раз я прочел. Непоправима только смерть. Непоправима только смерть. Не такая глупая мысль, если вдуматься. И в этот момент зазвонил телефон. Я сразу понял, кто это. Я знал, что это Таня. Знал и все. Я поднял трубку. Из хаоса выпал спокойный Танин голос. Привет, мы в Австрии. У нас все хорошо. Ты выпил? Я рассердился. За кого меня ты принимаешь? Нас встретили, тут много знакомых, тебе все кланяются. Я стоял босой у телефона и молчал. За окном грохотал перфоратор, в зеркале отражалось старое пальто. Я только спросил, мы еще встретимся? Да, если ты нас любишь. Я даже не спросил, где мы встретимся. Это не имело значения. Может быть, в раю. Потому что рай – это место встречи. Место встречи больше ничего. Камера общего типа, где можно встретить близкого человека. Я увидел мир как единое целое. Все происходило одновременно, все совершалось на моих глазах. Моя жена сказала, да, если ты нас любишь. При чем тут любовь? Спросил я. А потом добавил, любовь это для молодежи, для военнослужащих и спортсменов. Тут все гораздо сложнее. Тут уже не любовь, а судьба. Потом что-то щелкнуло, и все затихло. Теперь надо было уснуть в пустой и душной комнате. Написано в июне 83-го. В Нью-Йорке.